Глава 4. Ну не может же такого быть, чтобы какой-то там Орден Серебряных, пусть они и являются демонологами, имел такую власть. Примерно такая мысль крутилась у меня в голове, пока я шел в библиотеку и позже, когда листал Кодекс Серебряных. Ну серьезно, какой правитель будет отдавать столько власти в руки хоть и нужной, но малочисленной организации? Следовательно, есть несколько вариантов. Или орден поддерживается кем-то могущественным, или князь играет в свою игру, или я чего-то не вижу. И чем дольше я копался в бумагах, тем сильнее убеждался в верности последнего предположения. Возраст ордена насчитывал несколько столетий, и если верить кодексу, несколько раз спасал мир от вторжения демонов. Причем, как я понял, речь шла не о демонах пустыни, которые являлись, по сути, запрограммированными конструктами, а о двухметровых ящерах. Когда я в первый раз увидел старательно нарисованное изображение демона, то не удержался от нервного смешка, чем тут же заслужил недовольный взгляд библиотекарши. Но не отреагировать было решительно невозможно. Со страницы книги на меня смотрел рептилоид в солнцезащитных очках. Ха, вот уж не думал, что фантазии отечественных и зарубежных фантастов и мои собственные видения окажутся реальностью. Помню, давным-давно читал крутую книгу «Гвардеец Ее Величества» или как-то так, и вот там как раз и были те самые рептилоиды. Молчу уж про РЕН-ТВ и мои кошмары. Сейчас же узнать, что все те байки вовсе не байки, было необычно. С одной стороны, облегчение от того, что вылетающие из сияющих порталов флайеры с лазерными турелями и выходящие оттуда же ровные шеренги ящеров в силовой броне оказались реальностью. Значит, я все-таки не сумасшедший, и последние несколько лет моего пути были не зря. С другой, тут же навалилось отчаяние и депресняк. Я не раз и не два видел ожесточенные схватки на Таймс-сквер, у Эйфелевой башни и на Красной площади. Видел безнадежный воздушный бой земных истребителей и инопланетных флайеров. Видел вспышки бластеров и монструозные танки, одним плевком плазмы уничтожающие пятиэтажку. Правда, в моих снах фигурировали еще пёсеголовые воины, будто бы вышедшие из фильма «Мумия», огненные маги, некроманты, гоблины, какие-то северные племена. Но больше всего в память врезались именно здоровенные ящеры с лазерными пушками и в силовой броне. И вот теперь я понял, каких ксуров здесь поминают при каждом удобном случае, а заодно и откуда взялся такой грандиозный разбег в технологиях. Ксуры, судя по скудным описаниям из устава Ордена, высокотехнологичная цивилизация, освоившая не только межзвездные перелеты, но и портальное перемещение в другие миры. Хотя насчет порталов было написано максимально непонятно. Вроде как портал открывали именно местные, а точнее одержимые. Трижды мир был на грани уничтожения, ну или порабощения, и трижды порталы внезапно закрывались. В книге не было сказано ни слова про демонов пустыни, но что-то мне подсказывает, что именно там и находилась основная площадка вторжения. И все эти конструкты, безостановочно патрулирующие пустыню и их одержимость накопителями, все отлично укладывалось в общую картину. Скорее всего, благодаря накопителю и можно было открыть портал. Иначе зачем конструкты слетались на него, как пчелы на мед? Но это была беда знакомая и решалась системой застав и княжеской или дворянской дружиной быстрого реагирования. А вот одержимые создавали хаос. Самые недалекие из них превращались в кровожадных чудовищ, алчущих силы, но были и те, кто в обмен на силу соглашались открыть портал. Я помню те ощущения жажды крови, и если умножить их в несколько раз, могу понять тех одаренных, которые соглашались на сделку. Эту жажду невозможно утолить. Вот только в книге не было сказано, каким образом одержимые выходили на связь с демонами. Смею предположить, что они или до сих пор имели базу в этом мире, или связывались с одержимыми через какой-то артефакт. И если рассуждать логически, то можно попробовать найти этих демонов и выбраться из этого мира. Вот только есть два «но». Сами ксуры, которые вряд ли упустят возможность довести начатое до ума, ну и серебряные. Теперь стало ясно, отчего у ордена такая власть и полный карт-бланш за редкими исключениями. Когда каждый одержимый, а мне, честно говоря, кажется, что и одаренный, является потенциальной угрозой для всего мира, можно поступиться не только правами, но и свободами. Вопрос в одном: кем является руководство ордена? Сумасшедшие фанатики-садисты или готовые на все рационалисты? Если первое, то придется позиционировать себя как борца с демонами, эдакого демоноборца. Если второе, то договориться будет проще. В любом случае, общаться с серебряными я собирался исключительно по почте. В уставе ордена оказался любопытный пункт, до боли напомнивший мне историю с военкоматом. У нас в классе был парень, который дважды учился в 7 классе. Он приехал к нам в город из Уфы, где учился в каком-то турецком лицее. Туда брали исключительно мальчиков после 7 класса. После прохождения непростого испытания они целый год изучали английский и турецкий языки. Вроде бы круто, но в 11 классе ему исполнилось 19 лет, и ему пришлось весь год бегать от военкомата. К лету он обрел определенный опыт и охотно делился с нами лайфхаками, самым главным из которых был «ни в коем случае не брать повестку в руки». Он жил у бабушки, пользовался оформленной на сестру симкой и даже завел левый профиль в ВК. Так вот, в уставе был схожий пункт. При получении официального приглашения одаренный должен незамедлительно направиться в ближайшее представительство ордена. И, как я понимаю, товарищи Аллони и Горлух сейчас прилагали все усилия, чтобы осчастливить меня этой повесткой. Сам пункт, в отличие от приписки, двояких толкований не вызывал. А вот приписки, сделанные мелким шрифтом внизу страницы, ну кто бы сомневался, оказались дюже интересными. Первая представляла собой вполне себе официальную волокиту. Дворянин, при наличии сомнений в личности представителей ордена, имеет право направить письменный запрос с приложенным к нему приглашением в княжескую канцелярию. А вторая нивелировала ценность первой. Если одаренный встречен за пределами территории, принадлежащей князю или одному из высоких родов, представители ордена имеют право доставить одаренного в представительство ордена, что бы ни случилось. Дважды прочитав обе приписки, я пришел к выводу, что дворяне отнюдь не дураки и подстраховались на всякий случай. Насчет дворянских поместий звучит разумно. До тех пор, пока одаренный или одержимый находится у себя дома, он не угрожает княжеству. И семья берет на себя личную ответственность, ведь если что-то пойдет не так, то они погибнут первыми. А вот территория князя вызывала у меня вопросы. Что это? Все княжество или его Кремль? И считается ли княжеская гимназия его территорией? И если да, то почему серебряные вели себя так бесцеремонно? Будто очень сильно торопились выполнить приказ. Я понимаю смысл приказа, но не понимаю спешки. Глубоко вздохнув, я еще раз вчитался в положение устава и задумчиво пробарабанил по столу незатейливую мелодию. «Молодой человек», — библиотекарша будто только и делала, что ждала моей промашки, «еще один звук, и я вынуждена буду попросить вас покинуть библиотеку». «Простите, простите». Отмахнулся я, настойчиво ловя ускользающую мысль. «Вы невнимательно слушаете, молодой человек». Старушка расплылась в довольной улыбке. «Будьте добры покинуть библиотеку, но...» «Еще один звук, и я выпишу вам запрет на недельное посещение». «Да знала бы ты всю серьезность ситуации. Пока что все идет к тому, что я вообще вряд ли смогу пользоваться библиотекой в ближайшую неделю». Хотелось огрызнуться, нагрубить, сказать что-то едкое, но я сдержался. Устав я изучил уже 2 раза, дольше сидеть в библиотеке нет смысла. Да и вообще, какой толк оттягивать неизбежное, прячась в бумажной раковине? Я молча отдал книгу и, не оглядываясь, вышел из библиотеки. План был прост – найти Агапыча и узнать у него, где расположился Хмурый, который и доставит в канцелярию князя мое письмо. Я бы, конечно, предпочел, чтобы капитан отправил со мной Жижика, но у Оутона сержанта слишком большие планы. Ну а если Хмурого найти не удастся, то мне срочно нужно найти курьера, который доставит мое прошение в княжескую канцелярию». Что здравый смысл, что чутье воина вовсю кричало: «За территорию гимназии лучше не выходить». Агапыча я нашел у арсенала, в который мы с Мироном таскали щиты. Сам не знаю, почему я пошел не в общагу, где обычно находился Агапыч, а сюда. Интуиция, чуйка, ощущение надвигающейся беды. Так или иначе, я нашел завхоза, заряжающим наши щиты. «Ты чего не на уроке?» — хмуро спросил Агапыч, стоило мне скрипнуть приоткрытой дверью. «Серебряные в гости приглашают», — криво усмехнулся я. «В связи с этим вопрос...» «Бери крайний», — Агапыч кивнул на заряженный щит и с сочувствием на меня посмотрел. «В леса уходить будешь?» «Возможно». От делового тона нашего завхоза мгновенно стало не по себе, и все мои расклады показались влажными фантазиями. «Твой ураган вот здесь», — Агапыч показал на соседнюю оружейную стойку. «Боезапас под столом». Рассудительный тон Агапыча совершенно не вязался с происходящим. «Он что, предлагает мне по пути разобраться с серебряными и уходить в леса?» Я присел на ближайший ящик, стараясь скрыть дрожь в коленях. «Планируешь что-то, стратегию выстраиваешь, а в итоге оказывается, что сильнее тот, у кого лом больше». «Все так плохо?» «Да древние его знают», — пожал плечами Агапыч. «Кто же этих серебряных знает? Может, против одержимого тебя бросит, проверить чистоту крови боем. А может, чаем просто напоят». «Но ведь я посмотрел на стоящий на стойке ураган. Это как-то радикально». «Воин всегда должен быть готов к двум вещам», — философски пожал плечами Агапыч. «К бою?» — предположил я. «И к смерти», — кивнул завхоз. «Тебе тяжело будет понять, маленький еще. Но как только воин смиряется с неизбежностью смерти, он обретает силу». «Это как?» — не понял я. «Идя на бой, я понимаю, что это мой путь», — Агапыч посмотрел сквозь меня, будто что-то вспоминая. «Я знаю, что о моей семье позаботится князь. Знаю, что если я не пойду, то погибну не только я, но и мои родные. Знаю, что мне навстречу выйдет точно такой же воин». «А если женщина или ребенок?» «Сам не знаю, зачем», — спросил я. «Если в руках женщины будет ураган, с которого она будет стрелять по мне и моим бойцам, я ее убью», — буднично ответил Агапыч. «После боя совершенно точно напьюсь в хламину. Буду не раз видеть ее саму и ее сирот в кошмарах. Но я очень надеюсь, что такого не будет». Агапыч немного помолчал и, сняв со стойки подаренный зрителями гранатомет, бросил его мне. «Но вражеский главнокомандующий, который дал оружие женщинам и детям, никогда не сможет вернуться на дорогу чести». «А если другого пути нет?» — тихо спросил я, вспоминая Вторую мировую. «Настоящий воин никогда не причинит вреда безоружным женщинам и детям», — покачал головой Агапыч. «Честь дороже жизни». Что ж, я убрал ураган в пространственный карман, туда же отправился и щит. «Тогда подскажи мне вот что». Я подошел к завхозу, вытащил из-под стола ящик с боеприпасами и отправил его в карман. «Если есть выбор, идти самому или отправить вместо себя солдата с донесением, как быть?» «Ты же дворянин», — Агапыч с усмешкой кивнул на мой герб, «пусть и на испытательном сроке. Зачем дворянину доставлять письмо, если есть надежные люди? К тому же дворянин берет на себя заботу о семье солдата». Агапыч с сомнением посмотрел на меня, но все же решил продолжить мысль до конца. «Для солдата честь умереть за сюзерена. Хотя лучше, конечно, выжить и убить врагов». «Сомнительная честь. Умирать за чьи-то интересы? Два дворянина не поделили между собой шахту, а умирать будут солдаты?» Я покачал головой и вздохнул. Чёр вовремя вспомнил свой обет и тут же поправился. «Ксуров мир, что тот, что этот». Что должно произойти, чтобы простой народ перестал страдать из-за гениальных комбинаций сильных мира сего? Что нужно сделать, чтобы люди перестали делить территорию, власть и деньги и начали жить дружно? Впрочем, это риторические вопросы. Я посмотрел на второй ящик с боеприпасом, но убирать его в пространственный карман не стал. Можно ли создать такое государство, где не будет преступлений самодурства? И сколько придется пролить крови, чтобы его построить? Да ладно, не дрейфь. Агапыч понял мою заминку по-своему и хлопнул меня по плечу. Про серебряных много страшилок ходит, но не будут же они ребенка пытать. А зачем тогда? Я показал глазами на щит и стойку с оружием. Затем, строго ответил Агапыч. Воин всегда должен иметь при себе оружие, иначе он не воин, а тряпка половая. Настоящий воин сам по себе оружие, машинально отозвался я, немного перефразировав любимую присказку тренера по боксу. «Верно говоришь», — серьезно кивнул Агапыч. «Но к этому мало кто приходит, да и мал ты еще. А оружие? Оружие, оно уверенность дает». «Тут не поспоришь», — согласился я, вспоминая лазерные пистолеты, которые так и не смог достать из пространственного кармана. «Слушай, Агапыч, с заставы должен был солдат прибыть, прозвище Хмурый. Не знаешь случаем, где его можно найти?» «В лесном, наверное», — незамедлительно отозвался завхоз. «Там обычно дворянские гвардейцы на постой располагаются». «На постой?» «Ну да», — кивнул Агапыч, прислоняя небольшой накопитель к очередному щиту. «Клановским вход в гимназию запрещен, но многим спокойнее, когда высокоранговый воин дежурит неподалеку». «Ого», — удивился я, — «не знал». «Сейчас это больше дань традициям», — усмехнулся завхоз. «Для престижа. Ведь князь — самая лучшая защита». «А как мне туда попасть?» «Выходишь из южных ворот и топаешь по дороге. 5 минут хода, и увидишь по левую сторону село. Там, скорее всего, и остановился». «Понял», — я коротко кивнул и посмотрел Агапычу в глаза. «Благодарю». «Да было бы за что», — невесело откликнулся Агапыч, и в эмоциональном плане от него повеяло чувством вины, что ли. В любое другое время я бы обязательно заинтересовался, но сейчас были дела поважнее. Надо было успеть добраться до лесного раньше, чем вернуться серебряные. Путь к южным воротам лежал в противоположной от колоннады стороне, поэтому я не узнал, все ли одноклассники получили повышение рангов. Добравшись до кованой решетки, я внимательно оглядел дорогу и кусты, после чего толкнул калитку от себя и шагнул вперед. Наверняка нужно было предупредить классного о том, что я покидаю территорию гимназии. Но сейчас я был одержим лишь одной мыслью – побыстрее найти Хмурого. Вот только не успел я сделать и 2 шагов, как за моей спиной скрипнула калитка. «Балбес», – подумал я, оглядываясь назад, чтобы увидеть, как воздух начинает мерцать, превращаясь в старшего дознавателя Алония. Следом в кустах, которые я внимательно осмотрел, зашуршало, и оттуда поднялся довольный Горлух. «А ты был прав», — весело крикнул Серебряный, доставая наручники. «И этот в лесной рванул». «Это друг мой», — довольно отозвался старший дознаватель, не спеша подходя ко мне. «Называется «Горе от ума». Мы с тобой разыграли небольшой спектакль, и наши клиенты, испугавшись и запаниковав, выскочили сами». «Может, я не ваш клиент?» Я сделал шаг к лесу и убрал руку за спину. Слух резанула фраза про клиентов, но сейчас было как-то не до нее. Очень сильно хотелось врезать себе по лбу, а еще сильнее рвануть за деревья, но меня смущало чутье воина. Несмотря на наручники и злобный вид Горлуха, сейчас я не ощущал от серебряных угрозы. Причем сама угроза совершенно точно была, и по спине даже пробежала струйка ледяного пота, но... Я не мог понять, откуда она идет. «Может, и не наш», — покладисто согласился Алоний. «Кстати, не хочу тебя расстраивать, но ваш план с самого начала был обречен на провал. Секретариат директора по уложению нашего княжества приравнивается к княжеской канцелярии». Он с фальшивым сочувствием посмотрел на меня и щелкнул пальцами. Рядом с ним с негромким хлопком появился необычного вида автомобиль, и я невольно на него засмотрелся. Щелк-щелк. Горлух, воспользовавшись тем, что я отвлекся, ловко защелкнул один наручник на моей левой руке. «Не хочу за тобой по лесу гоняться», — доверительно улыбнулся Серебряный, смотря на меня, как на пустое место. «Лезь в машину, Иначе, засуну в багажник. В условиях, когда ты пристегнут наручниками к своему потенциальному противнику, стрелять из урагана не лучшая идея. Поэтому я вытащил руку из-за спины и поплелся к машине. Точнее, к парамобилю. На том месте, где должен был находиться капот, находился котел с множеством трубок, и вместо двух колес было одно. Крыши как таковой не было, но зато два кожаных сиденья выглядели так, будто сошли с обложек автожурналов 80-х годов. Ну и порадовало наличие защищающего от ветра стекла. «Хоть про нас и ходят всякие байки про отказ от технологий», Алони проследил за моим взглядом и с любовью погладил машину по водительской двери. «Мы идем в ногу со временем. 1,5 часа, и мы будем на месте». «И не вздумай дурить», — предупредил меня Горлух, распахивая передо мной заднюю дверь. «Плевать я хотел на твое дворянство, понял?» «Понял. Я внимательно посмотрел на продемонстрированный мне здоровенный кулак и решил поделиться своими опасениями. Вот только тревожно как-то, будто засада какая». «Была уже засада», — хохотнул Горлух, садясь рядом и с силой захлопывая за собой дверь. «За девкой заезжать будем?» «Куда ее?» — сварливо отозвался Алони, трогаясь с места. «Придется две ходки делать». «Тогда давай через Замятово проедем. Там, говорят, чудесные пирожки, от которых изжога. Нет, поедем по маршруту». «Ну, Ал!» «Я сказал нет». Я сидел и слушал трёп серебряных, которые, казалось, совершенно забыли про мое существование и общались на свои темы. Раньше бы меня это возмутило. Как же, я что, пустое место, чтобы меня игнорировать? То сейчас мне было откровенно плевать. Больше всего меня беспокоила иррациональная тревога, которая становилась тем сильнее, чем дальше мы удалялись от гимназии. Поворот к селу Лесное я заметил почти сразу, а затем почти тут же смыкающийся впереди лес, где так удобно делать засады. «Снимите наручники», — попросил я серебряных, чувствуя, что еще немного, и меня разорвет от тревоги и напряжения. «Да сейчас», — тут же отозвался Горлух, — «знаю я вашего брата, дай только...» «Даю слово», — четко произнес я, не спуская глаз с приближающегося леса, «что не причиню вам вреда и не попытаюсь сбежать от вас». «Ха-ха-ха-ха», — расхохотался Горлух, — «да знаешь...» «Сними», — неожиданно приказал Алоний. «Забыл, что было в прошлый раз», — недовольно проворчал Серебряный, но наручник послушно расстегнул. «Там купчишка был», — не согласился старший дознаватель. «А этот дворянин. Слово нарушит, силу потеряет». «А если драться полезет?» «Не полезу», — ответил я вместо Алония. «И без меня найдется охотник». «Ты это на что намекаешь?» — тут же напрягся Горлух. «Говорю ж, ощущения плохие». Максимально честно ответил я. «Очень плохие. А меня чутье воина еще ни разу не подводило». «Какое чутье?» — рассердился Горлух. «Сопляк ты еще! Чутье только у боевых офицеров есть, да и то не у всех. Думаешь, что...» Серебряный что-то еще говорил, но я не слушал, уставившись вперед. Там, на въезде в лес, стояла скрытая тенью фигура. Алони, видимо, тоже ее заметил, поскольку ударил по тормозам, замедляя ход и вглядываясь в полумрак. До въезда в лес оставалось шагов 30, и фигуру было видно отвратительно, какой-то силуэт, да и только. «Это кто еще такой?» Горлух наконец-то заметил возникшее впереди препятствие. «Алони!» «Наемник, поди», — неуверенно предположил дознаватель, усиленно всматриваясь в незнакомца. «Эй, а ну выйди на свет!» Незнакомец словно только и ждал приглашения. Он сделал шаг вперед, выходя на свет, и сдернул с себя плащ с капюшоном. Солнце тут же заиграло на ярко начищенных доспехах и отразилось от зеркального забрала. «Званг! Фью!» В руках у рыцаря клацнул затвором самый настоящий шестиствольный пулемет, и его стволы начали медленно раскручиваться, ускоряясь с каждой секундой. Я тут же перевалился за багажник и, упав на землю за машиной, вытащил из пространственного кармана щит. Клац! Выкупленный за серебрушку щит принял осадное положение, а в моих руках тут же появился ураган. Фью! И только после этого я осторожно выглянул из-за щита. «Какого ксура?» — удивленно заорал Горлух, чьи руки вспыхнули темно-фиолетовым светом.